Кульчицкий сделал еще несколько шагов и чуть не налетел на полуоткрытую дверь. Он переступил порог и оказался в убогой комнате с двумя окнами, занавешенными дешевыми тюлевыми занавесками на деревянных карнизах. При свете уличного фонаря он разглядел старый диван в углу, на котором лежали две вышитые болгарским крестом и давно выцветшие подушки. Стол, покрытый протертой на углах клеенкой, вокруг которого стояли четыре разрозненных стула. Один венский, другой с обтянутой черным дерматином, высокой спинкой, два уродливых металлических сиденьем и спинкой из многослойной фанеры, какие раньше можно было встретить в дешевых столовых. Рядом с дверью стоял буфет, похожий на тот, который когда-то был у них с матерью в коммунальной квартире и который они выбросили, когда переезжали в Черемушки. Наконец, какое-то подобие серванта из материала по цвету и качеству, напоминавшего крашеную фанеру, в верхнем отделении которого, за стеклом, стояла разрозненная посуда и несколько дешевых статуэток из пластмассы. И только одно в этой комнате выдавало недавнее присутствие Евы. На столе в самом центре стоял надорванный пакет из глянцевой бумаги с сухим собачьим кормом и несколько дешевых газовых зажигалок. И все. Кульчицкий приоткрыл дверцы серванта, заглянул внутрь. Но ничего, кроме стопки дешевых тарелок и пустой жестяной коробки из-под конфет образца 60-х, там не нашел. В буфете стояла наполовину пустая сахарница с отбитой ручкой. Он открыл ее и пальцем ковырнул слипшийся сахар. Внизу на одной из полок лежала перетянутая веревкой пачка старых газет. Дотронувшись до нее, Кульчицкий почувствовал, что она пропитана пылью. На другой полке стояла коробка из-под обуви, без крышки, в которой лежала электрическая лампочка, кусок свернутой медной проволоки, несколько больших гвоздей и отвинченная от какого-то ящика пластмассовая ручка. Из буфета несло затхлостью. Было ясно, что его давно никто не открывал. В коридоре, кроме маленькой уродливой и совершенно пустой тумбочки, покрытой вязаной грязно-белой салфеткой, ничего не было. Если не считать висевшего за ситцевой занавеской и почти полностью завернутого в сомнительной чистоты простыню зимнего пальто на вате с серым каракулевым воротником, Кульчицкий так и не понял, мужское оно или женское. В уборной у него под ногами звякнули плохо прилаженные старые плитки, а когда он дернул за ручку спускового механизма, что далось ему с трудом, из бачка с шумом полилась совершенно ржавая вода. Как видно, устройство давно никто не приводил в действие. Ванная представляла собой такую же удручающую картину. Треснувшее зеркало, в котором Кульчицкий с некоторым испугом поймал свое отражение — кусок полиэтиленовой пленки сомнительной чистоты на провисшей веревке и ванна с отбитыми там и сям кусками эмали. На дне ванны были сложены стоявшие один в другом разнокалиберные тазы, эмалированные и цинковые, которые в банях называют шайками. И было совершенно непонятно, для чего людям, жившим когда-то в этой квартире, понадобилось такое количество тазов. В кухню Кульчицкий заглянул в последнюю очередь, но и там не нашел ничего интересного. Тускло поблескивающий чистый пол, покрытый линолеумом, старые кастрюли в тумбочке, служившие столом и тоже покрытые куском клеенки, проржавевшие сковородки в духовке газовой плиты и непочатая пачка поваренной соли на полке, украшенной вырезанной зубчиками, когда-то белая, впоследствии изрядно пожелтевшей бумагой. И больше ничего. «Цветы!» — спохватился Кульчицкий и бросился в комнату. Но еще не дойдя до нее, понял, что никаких цветов здесь нет и не может быть, потому что в этой квартире уже давно никто не живет. «Что здесь делает Ева?» «Она не ест, не пьет чай». не пользуется сортиром,